Глава 33. «Ты можешь купить любое платье», — убеждала меня Аннетти, пока я терялась в сомнениях, листая каталог модистки. «Мама перевела на наш счет достаточно денег. Кстати, сэкономленных на твоей учебе», — добавила она. «А у меня появилось несколько заказов на прически к балу. На платье, конечно, не хватит, а вот на новые ажурные чулочки из лилии вполне». Лилия была известным в Паттайе очень модным магазином женского белья, с соответствующими ценами, конечно же. «И кому ты собираешься их показывать, эти ажурные чулочки?» — поинтересовалась я. «По мне, это были необоснованные траты. Подружкам-однокурсницам?» «И им тоже», — ответила Анни. «Просто сам факт обладания такой вещичкой делает женщину счастливой. Вот тебе такие точно не помешает иметь». «У тебя-то есть кому их показывать». «Пока я не собираюсь никому показывать свои чулки». Я непроизвольно покраснела и представила, как бы среагировал на них Вейтон. Меня сразу бросило в жар. «Нет-нет, я пока к такому не готова». «А я бы показала», — многозначительно улыбнулась кузина и торопливо добавила. «Не Тайлеру, конечно, но...» «Джулианы на тебя нет», — хмыкнула я. И перевернула очередную страницу каталога. «Смотри, как тебе?» Кораллово-розовая, атласная, с цветочной вышивкой в тон и золотистой оторочкой, в меру пышной юбкой и вырезом лодочкой. Это платье с первого взгляда покорило мое сердце. И Аннетти вынесла вердикт. «Бери». Себе она выбрала более фривольный наряд. Все тот же атлас, но цвета лазури, вставки из органзы на рукавах и глубокое декольте. Оставалось сделать заказ модисткам, которые придут в общежитие завтра, и снять мерки. Готовые же платья обещали отдать накануне самого бала. Хотелось бы уже с головой окунуться в предвкушение праздника, но до него еще предстояло сдать экзамены, которые на этой неделе ждали не только меня, но и Аннетти. Несмотря на понурое настроение кузины, во все эти дни и мучения над учебниками они прошли для нее не так уж плохо. И она даже смогла показать средний результат среди своих однокурсников. Я же была не очень довольна своими результатами. С трудом смогла сдать некроэнергетику, получив за нее не самую лучшую отметку. Зато по своей прямой специализации у меня все обстояло куда лучше, и профессор Калем меня даже похвалил. А вот Эрик все сдал на отлично. Впрочем, других оценок у него никогда и не было. Для меня вообще было загадкой, как у него это выходит. Я ни разу не видела его корпящим над учебником или уставшим после ночной зубрежки. Он крайне редко жаловался на нехватку времени и всегда был веселым и бодрым, а на вопросы профессоров отвечал с легкостью и без запинки. Гений, не иначе. «А ты готова к балу?» — спросила я Джулиану на последней в этом семестре тренировке. Она слабо покачала головой. «Обычно я не хожу на такие мероприятия». «Почему?» — удивилась я. «А что там делать?» — пожала Джулиана плечами. «Танцевать я не люблю, да и не умею. А стоять в стороне и глазеть на других — какой смысл?» «Но это твой последний бал в Академии». Я вдруг вспомнила о Лотте. «Может, стоит сходить? Кстати, преподаватели ведь тоже будут?» Как бы невзначай спросила я. Джулиана как-то неопределенно кивнула и собиралась было вернуться к упражнениям, но вдруг около нас вырос профессор Лот. «Заканчиваете?» — спросил он. «Почти», — ответила я. «Не задерживайтесь. Скоро пятый курс явится на отработку». «Профессор, а вы собираетесь на зимний бал?» Вдруг вырвалось у меня. «Я?» Его лицо вмиг стало растерянным, утратило вечную суровость. «Да, вы придете? «Я не знаю». Брови Лота сошлись на переносице. «Навряд ли. Я не люблю такие мероприятия». Джулиана тоже так считала. Я сделала вид, что не замечаю вспыхнувшего испуга в глазах подруги. Но я уговорила пойти. «Я не...» — начала было Джулиана. «Я подумаю». Внезапно перебил ее Лот, отводя глаза. «А вы тут заканчиваете, время уже». «Видишь», — повернулась я к Джулиане, понизив голос. «Даже профессор Лот придет. А он ведь твой декан. Когда вы еще встретитесь в неформальной обстановке?» «Может, и никогда». Не знаю, насколько мой план был хорош, как и не могла знать, что действительно происходит между Джулианой и деканом, но надеялась, что хуже этим никому не сделаю. А если моя маленькая уловка, наоборот, поможет, то... Но не будем загадывать. На бал мы с Аннетти слегка припозднились, и вошли в зал, когда там уже начался первый танец. Я стала искать глазами Вейтона, но он нашел меня быстрее, обняв со спины. «Привет». «Привет». Мне все еще было неловко проявлять чувства на людях, поэтому я поторопилась улизнуть из объятий Вейтона и просто взяла его под руку. А если учесть, что окружающие, даже по прошествии стольких недель, проведенных нами вместе, продолжали поглядывать на нас любопытством, а некоторые и перешептываться за спиной, лишний повод для сплетен давать не хотелось. «Оставляю вас», — бросила нам Аннетти. Она тоже до сих пор продолжала избегать общения с Вейтоном, делая вид, что ей все равно. Лишь изредка, наедине со мной, она могла пошутить в адрес меня и его, но потом быстро переводила тему. «Ты сегодня очень красивая». «И меня это беспокоит», — произнес Вейтон с полуулыбкой. «Очень. Ты сегодня тоже красивый, а главное, полностью одетый», — отшутилась я, поправляя его галстук-бабочку. «И меня это радует. Очень». «Лор, привет!» — мимо прошел Эрик, отсалютовав нам бокалом с шампанским. Он тоже сегодня был во фраке с бабочкой. «Вейтон, тебе того же!» Вей кивнул ему в ответ, приветствуя, и когда он отошел, понизив голос, спросил. «Больше не замечала за ним ничего подозрительного?» «Нет», — на миг задумавшись, ответила я. «Даже наш поход в трущобы не вспоминает. Может, тоже возьмем чего-нибудь?» Я показала на стол с напитками и сладостями. Там мы столкнулись с Робом и Тимом. Тим с нами поздоровался, а вот Роберт отвернулся. «Он по-прежнему со мной не разговаривает», — пожаловалась я Вейтону. «Видимо, ему нужно больше времени, чтобы остыть и принять все как есть», — отозвался Вей, подавая мне бокал с шампанским. «И помочь себе в этом может только он сам». «Кстати, а где Джулиана?» — спохватилась я. «Она пришла?» «Собиралась». Вейтон пробежался взглядом по залу. «О, вон она». Джулиана, кажется, только что вошла, поскольку стояла у дверей и неуверенно оглядывалась по сторонам. Сегодня ее образ был необычайно романтичным и нежным. Бледно-розовое платье из летящего шелка, волосы вплетены цветы, шею украшает тонкая нить жемчуга. Профессор Лот должен быть сражен на повал. Я мысленно восторжествовала, когда нашла глазами его. «О, а он сегодня тоже хорош. И как идет ему смокинг!» Такой элегантный, привлекательный мужчина. Кстати, и побрился, и, кажется, постригся. Как же их столкнуть друг с другом? «Сводничеством занимаешься», — шепнул мне Вейтон. Видимо, мои взгляды были весьма красноречивы. Гиблое дело. И лучше не вмешиваться. «Значит, я права?» — отозвалась так же тихо. «Они нравятся друг другу?» «Лучше бы это было не так, но, увы». «И советую тебе не заговаривать с Джулианой на эту тему. Она очень болезненная для нее. Давай лучше потанцуем». «Потанцуем?» Я растерялась, потому что приглашенные музыканты заиграли крантуаж. Этот танец считался королевским, поскольку популярен был именно при дворе, и танцевать его умели в основном аристократы. Вот и сейчас, стоило зазвучать первым аккордом, середина зала заметно опустела, и остались лишь пары, которым этот танец был знаком и близок. Вон Шин, например, пригласил Меган, а Мортон вышел с некой блондинкой в роскошном платье, явно из эксклюзивного, а не местного каталога. И еще несколько пар, о высоком происхождении которых было всем известно. «Ты не умеешь его танцевать?» — спросил Вейтон. «Только немного», — ответила я, вспоминая, как тетя пыталась научить нас Аннетти некоторым движениям. «И я немного», — усмехнулся Вейтон. «Но это не должно лишить нас возможности получить удовольствие от танца, правда?» Я еще не дала ответа, а он уже вел меня в центр зала. Вейтон положил одну мою руку себе на плечо, свою мне на талию, со второй переплел наши пальцы. Вейтон вел уверенно. Я вскоре расслабилась, позволив себе соединиться с музыкой. И с ним. Глаза в глаза, предчувствие каждого движения. Один ритм, одно дыхание. Эмоции, уносящие ввысь. Это было больше, чем танец. Маленький отрезок жизни. Чувства без слов. Оголенные души. Сердца в унисон. Потрясающие мгновения, которые навсегда останутся в памяти. «Ты лукавил, говоря, что умеешь танцевать только немного», — заметила я уже после, когда удалось остановить сбившееся дыхание и немного прийти в себя. «Меня заставили его выучить», — заговорщицки шепнул Вейтон и улыбнулся. «Мама». «Она очень любит танцевать», — А с кавалерами и балами в нашем городе имеются некоторые проблемы. Правда? Я тоже улыбнулась. Это мило. У тебя удивительная мама. Когда-нибудь я вас познакомлю. Думаю, вы найдете общий язык, — заверил Вейтон. А я вдруг вспомнила про его отца, с которым он почти не общается. Наверное, маме тяжело пришлось, когда она оказалась в такой ситуации. Интересно, как подобное произошло? Она не из богатой семьи, но влюбилась в знатного человека, а он ее обманул, не женившись и оставив беременной. Но при этом мерзавцем оказался не до конца и иногда все же навещал сына. Или наоборот, сама мама из аристократов, а отец из простых. В этом случае брак тоже был почти невозможен, особенно если ее родители были против. Ребенка она все же родила, но уехала жить в глушь, подальше от сплетен и позора. Но разве я могла спросить об этом у Вейтона прямо? Нет, придется подождать, пока он не решится открыться мне больше. Уверена, рано или поздно это произойдет. Нужно просто время. Буду очень рада познакомиться с твоей мамой, ответила я совершенно искренне. А Джулиана, кажется, ушла, заметила я через некоторое время. Профессор Лот все еще был здесь, а вот она пропала. Наверное, пошла спать. Ей завтра рано на поезд, сказал Вейтон. Но она даже не танцевала. Она не любит танцевать, усмехнулся Вейтон. И избегает любые намеки на это. Ты так хорошо ее знаешь. Кстати, давно вы дружите? Поинтересовалась я. Почти с первого курса. И я посмотрела на него с подозрением. Хочешь сказать, между вами никогда не было ничего, кроме дружбы? Ревнуешь? Чуточку, призналась я. И есть отчего. Джулиана красивая, умная, смелая. У вас общий факультет, специализация, а значит, и интересы. И вы так близки. Пока я перечисляла все достоинства Джулианы, градус моей ревности заметно подрос. Сердце Джулианы было занято с первого дня нашего знакомства. Улыбка Вейтона стала загадочной, будто он испытывал мое терпение. Впрочем, как всегда. А твое? Кем оно могло быть занято? Тебя ведь тогда еще не было. Он смотрел на меня с хитринкой. Но оно могло быть занято Джулианой, возразила я. Не верю, что ты о такой возможности никогда не думал. О, засмеялся Вейтон. Поверь, парень в 18 лет о чем только не думает. И о ком. И девушки в этом списке далеко не на последнем месте. А что касается Джулианы, даже если поначалу такая мысль и возникала, то она быстро ушла. А вот дружба только окрепла. Мы друзья, действительно, близкие. И никогда потом даже в мыслях не переходили эту грань. Закончил он уже с серьёзным тоном. А другие девушки? Вырвалось у меня, но я быстро остановилась. Нет, не хочу ничего о них знать. Ни о ком. Правильно. Вейтон привлек меня к себе. Потому что здесь нет ничего такого, чем стоит забивать себе голову. Ты не хочешь тоже уйти отсюда? Не знаю. Улыбнулась я, пожав плечами. Если честно, я просто хочу побыть с тобой подольше. Ведь завтра мы расстанемся и не увидимся целую неделю. Ты читаешь мои мысли, — отозвался он. Предлагаю, как всегда, пойти к нам. Я потом провожу тебя в общежитие. Это единственный день, когда его не закрывают на ночь, поэтому можно не торопиться. Хорошо. Я долго не думала. Только предупрежу кузину. Вот только Аннетти я нигде не нашла. Рассудив, что она могла либо уже быть в общежитии, либо гулять где-то с очередными подругами, я вернулась к Вейтону. Однако в их доме нас ждал сюрприз. В гостиной, где мы собирались провести время наедине, оказалось довольно людно. И, судя по голосам, там были Шин и Мортон, а также какие-то девушки. «Нас опередили», — констатировал Вейтон. «Остается только моя комната». «Что ж, пошли к тебе». Сдалась я и уже направилась было к лестнице, как вдруг заметила на вешалке знакомое пальто. «Они?» «Постой», — попросила я Вейтона и осторожно заглянула в гостиную. Там, среди прочих девушек, действительно была они, раскрасневшаяся, со счастливой улыбкой и охмелевшим взглядом. Все они окружали Мортона и Шина, что-то щебеча на разные голоса, и каждая пыталась угодить и привлечь их взгляд. Ну а сами хозяева дома лишь снисходительно принимали их внимание, изредка удостаивая ответного слова. «Не стоит, Лора. мягко остановил меня Вейтон, когда я собралась рвануть туда и вытащить Анни из этой компании, пока та не наделала глупостей. «Выйди только хуже. Сейчас Аннетти не готова у тебя услышать. Вы лишь снова поссоритесь. Оставь ее. Она должна сама все осознать. А для этого ей, возможно, придется обжечься, совершить ошибку, если она не хочет учиться на чужих. Иначе она ничего не поймет. Отступать было тяжело, но я послушалась. Правда, на сердце все равно лежал камень, и насладиться желанным уединением с Вейтоном в полной мере не вышло. Даже когда он целовал меня, мои мысли нет-нет, да и уносились на первый этаж, в гостиную, к Аннетти и Шину. В результате мы расстались раньше, чем собирались. «Извини», — сказала я Вейтону, целуя его на прощание. «Но ничего не могу поделать с собой. Волнуюсь». «Ничего, я понимаю». Он крепко обнял меня и тут же отпустил. «Идем, провожу тебя». Когда мы спускались вниз, будто специально снова столкнулись с Шином. Он поднимался по другой лестнице. Не один, а с девушкой. И это, к моему величайшему облегчению, была не кузина. Мы на мгновение встретились с Шином взглядами, и его губ коснулась легкая усмешка. Неужели догадался о моих волнениях?